как он шутливо объяснял Роджеру Эберту в интервью 2002 года. Лишь в 1991 продюсеру Альберто Гримальди удалось уговорить Universal выделить 30 миллионов на развитие банд Нью-Йорка. Компания согласилась участвовать в картине лишь при условии, что главную роль исполнит Роберт Де Ниро. Однако дело опять застопорилось. И в 1997 Universal передал права Disney. Возглавлявший тогда студию Джо Рот счел банды Нью-Йорка слишком жестокими и не соответствующими имиджу бренда. В итоге Скорсезе пришлось обратиться к Харви Вайнштейну. Хотя уже в то время босс Мирамакс обладал репутацией деспота и мясника авторского кино. Немедленным результатом этого сотрудничества стало увольнение Джея Кокса, занимавшегося девятой версией сценария. Его место занял Хосейн Амини, прославившийся после «Крыльев голубки». Впоследствии Скорсезе страшно жалел, что связался с Вайнштейном. На протяжении двух лет вмешивавшимся в творческий процесс, а на этапе монтажа, принуждавшим режиссера к значительным сокращениям. Леонардо Ди Каприо в это время был занят в Таиланде на съемках пляжа Дэнни Бойла, в редкие часы отдыха развлекаясь со своей новой девушкой, бразильской топ-моделью Жизель Бундхен. По воспоминаниям актера, он получил звонок от Скорсезе, когда в компании возлюбленный без всякого аппетита поглощал уже надоевший за неделю работы над фильмом «Паттай». И это известие якобы стало для Лео невероятным сюрпризом. Конечно же, он лукавил, ибо знал о планах Скорсезе наконец-то приступить к реализации «Банд Нью-Йорка» уже довольно давно. Более того, читал сценарий, мечтал заполучить партию молодого бунтаря Амстердама Валана, одержимого желанием мести, и беспрестанно твердил о проекте своему агенту Рику Йорну.